Фух! Николай перевел дух, только присев, он почувствовал, как его вымотала толкотня на базаре. «Саша, ты как, не устала?» «Не очень», — мотнула подбородком девушка. Хотя ей, маленькой и хрупкой, в толчее пришлось хуже всего, выглядела стажерка запыхавшейся и растрепанной. И это несмотря на то, что мужчины старались ее защищать от бесцеремонной толпы, прикрывая спинами. Но спасибо за передышку. Думаю, теперь уже можно прямо выбираться к постоялому двору. Согласен, только перекусим. Капитан уперся локтями в колени, подпер ладонью подбородок. Ничего по пути не заметила подозрительного. Да вроде нет. Все еще тяжело дыша, Александра одернула курточку и начала приводить в порядок волосы. Мне мало что было видно с того момента, как мы на базар зашли. Прости, это же я надумал сюда тащиться. Тебя чуть не затоптали. Повинился Николай. Не надо извиняться, что ты. Так вот, по-моему, за нами никто не шел. Но если слежка была и нас не потеряли в этом людском море, то наблюдатели должны ждать сейчас где-то рядом, держа выходы из лавки в поле зрения. Вот тут-то я и думаю их приметить. Согласен. Звучит логично. Мужчина с улыбкой протянул руку и потрепал стажерку по голове. Та возмущенно пискнула и, одарив Николая гневным взглядом, вновь принялась убирать выбившиеся пряди. Продолжить разговор не удалось, явился хозяин. Он принес самовар, пиалу с сахарным песком, чайные кружки из дешевого желтоватого фарфора и глубокие миски с исходящими паром мантами. К каждой миске прилагалась простенькая оловянная вилка. «Манты едят руками, но у вас так не принято, я знаю», — сказал владелец заведения, гордый своей осведомленностью. «Кушайте на здоровье, почтенные гости, приходите еще к старому фаруху. Только у меня поедите как на родине». Николай, с трудом сдерживая смех, поблагодарил ташкентца за обходительность и пообещал обязательно навестить лавку вновь. Он был почти серьезен, не стоило исключать, что отряд может задержаться в городе или позднее ему доведется побывать тут еще. После трапезы квартет пробился к выходу с рынка, на что ушло не меньше получаса, и направился прямиком на другой рынок. Помимо главного базара в центре города, каждый квартал имел собственную маленькую торговую площадь. К ним и жались постоялые дворы, которых во всем Ташкенте насчитывалось с полсотни. Такие базарчики представляли собой миниатюрные копии центрального, там тоже имелось все, что нужно, кроме, пожалуй, сплошного навеса. Несколько прилавков вблизи обязательного арыка, над арыком в тени деревьев перекинуты настилы на столбиках, покрытые паласами. Каркасное здание чайханы, посетители которой и обедают обычно на этих настилах. Цирюльня где-нибудь в уголке площади и, наконец, вход в караван-сарай. Место для постоя выбрали случайно, пройдя зигзагом через несколько кварталов и по пути окончательно убедившись, что явной слежки за группой нет. Дронов отсчитал владельцу серебра за неделю проживания, в его присутствии обменялся с Джантаем парой фраз на киргизском относительно того, что здесь получится неплохая база для наших дел, и отправился спать, якобы после долгой дороги, на деле же перед ночной вылазкой. Покинуть двор незаметно удалось без труда. В караван-сарае имелся ночной сторож, но охранял он в первую очередь склад с купеческими товарами и после заката уснул, подпирая спиной створки его ворот. За конюшней и жилыми комнатами никто не присматривал, так что разведгруппа русской экспедиции тихо выскользнула из здания, вывела лошадей и была такова. Ночь выдалась ясной, улицы они немного изучили, так что вскоре после полуночи благополучно добрались до искомой библиотеки. Черный ход оказался узкой дверцей в задней стене строения. Хотя с улицы она была не видна, створку все равно потрудились расписать таким же резным орнаментом, как и на главном входе. В лунном свете Дронов разглядел переплетающиеся виноградные лозы, побеги хмеля и ветви плакучих ив, лепестки незнакомых цветов и листья разнообразных деревьев, выточенные рукой, вне всяких сомнений, выдающегося мастера. В точности, как было описано, пробормотала Саша и принялась шарить ладонями по стене вокруг двери, то приседая, то вставая на цыпочки. «Что ищем?» — спросил Николай, тревожно оглядываясь. Позади библиотеки располагался обширный пустырь, окруженный высокими глиняными заборами, и в затылке капитана все острее кололо холодными иголочками тревожное чувство, словно из-за их гребней за ним и стажеркой кто-то наблюдает недобрым глазом. Мысленно он даже пожалел, что приказал спутникам остаться в дальнем переулке, с лошадьми. Нашла. Вместо ответа девушка вытянула из-за косяка витой шнурок и трижды его дернула. Послышался приглушенный звон колокольчика. Думаешь, услышит? Само то, что у черного хода имеется звонок, показалось Николаю странным, однако от замечаний на этот счет он решил воздержаться. Из того, что я знаю о хозяине, ночью с черного хода к нему приходит частенько, полушепотом отозвалась юная сыщица, прислушиваясь. Действительно, вслед за серебристым треньканьем внутри раздались шаги, и 5 минут не прошло. Кто там? Хозяин библиотеки задал вопрос на русском с ощутимым акцентом, причем явно не узбекским, что сразу насторожило Дронова. «Уважаемый господин Марчелло, мы знакомые Донны Бригитты». «По делу», — негромко сказала Александра. Николай удивленно вскинул брови. Услышать такие имена в этом городе он никак не ожидал. Зато сразу стал понятен акцент. Хозяин был итальянцем. «Ах, вы друзья прелестной Бригитты». Дверь распахнулась, и на пороге действительно обнаружился улыбающийся черноволосый мужчина. Высокий, смуглый, с вьющимися волосами и тонкими чертами лица, господин Марчелло был чертовски хорош собой, с такой внешностью хорошо в театре играть героев-любовников. Впрочем, с точки зрения Николая эту красоту следовало бы называть смазливостью. Она просила передавать вам привет и напомнить о небольшом долге, который за вами числится. Если прекрасный облик информатора и произвел на миниатюрную стажерку впечатление, та не подала виду. Тон девушки остался довольно сухим, чуть ли не официальным. Мы надеемся, в память об этом долге, которого вы пока не вернули, и ради вашей с Донной дружбы в будущем вы окажете нам содействие в одном важном для нас деле. Безусловно, прелестная Бригитта может рассчитывать на то, что я помогу ее друзьям в любом вопросе. А уж если о помощи просит юная особа, не уступающая ей очарованием. Библиотекарь прижал ладонь к груди и отвесил легкий поклон. Вам даже не стоило напоминать о долге, я все равно не смог бы устоять. Я ведь могу узнать ваше имя. Александра. Стажерка указала на спутника. А это Николай Петрович. Очень рад. Марчелло осторожно взял руку девушки и поцеловал, мимолетно, лишь коснулся губами. Но капитан заметил, как напряглась в этот миг Сашина спина. Пожалуй, позволь себе итальянец чуть больше вольности, его ждало бы знакомство с рукоятью ее револьвера. Имя прекрасно подходит к вашему светлому, воздушному образу. Он повернулся к капитану и, кажется, хотел протянуть ладонь для рукопожатия, но, встретившись с мужчиной взглядами, передумал. Вновь чуть поклонился, скорее даже приветственно кивнул. «Давайте зайдем в дом. Снаружи сейчас прохладно. С нами еще люди при лошадях, ждут на улице», — угрюмо буркнул Николай, поглаживая ножны. «Мы условились, что, если все пройдет нормально, позовем их сюда условным сигналом. Нужно будет помигать светом в одном из окон. Вы сможете это устроить и разместить остальных на ночь. Легче легкого. Если только вы не приведете целую роту». Библиотекарь отступил назад и сделал приглашающий жест. «Заходите же». За проемом черного хода оказался тесный коридор, освещаемый все теми же химическими светильниками, только старыми, потускневшими. Тесным его делали разновеликие картонные коробки, стоящие вдоль стен, они громоздились друг на друга, образовывая целые башни до потолка, их покрывали пыль и паутина, так что плечистый Дронов вынужден был протискиваться с осторожностью, чтобы ничего не опрокинуть и не запачкаться. «Простите, здесь я храню наименее важные единицы своего книжного фонда», без намека на вину в голосе сказал Марчелло, шагая первым. «Для книг давно уже не хватает места, однако для людей найдется». К счастью, идти было недалеко. Коридор вывел троицу в просторный круглый зал, обставленный застекленными книжными шкафами, по высоким окнам и двустворчатой двери напротив. Николай легко опознал в нем фойе. На эту самую дверь они с Сашей недавно смотрели с другой стороны, с проспекта. «Поднимитесь на 3-й этаж», — кивнул хозяин библиотеки на лестницу в дальнем конце зала, почти скрытую шкафами. «Там мои апартаменты и комнаты для посетителей. Гостиная по правую руку, сразу же. Не пропустите. Устраивайтесь там, отдохните. Я приготовлю кофе для беседы и посигналю вашим товарищам. Сколько раз должен мигнуть свет? 4 вспышки, затем перерыв и еще 2», — ответила Саша, с интересом косясь на ближайшую стеклянную витрину, за которой рядами выстроились пухлые фолианты. «Скажите, а на каких языках эти книги?» на всех, юная госпожа», — улыбнулся хозяин шире и, как показалось Николаю, искренней. «Я составляю свою коллекцию не один год. Если вы захотите почитать о чем-нибудь, пока будете гостить у меня, только скажите. Я легко подберу вам произведения нужной тематики и на любом удобном языке. Спасибо, не примену воспользоваться». «Попозже», — ответила девушка тоже чуть менее сухо, но к лестнице развернулась решительно, потянув за рукав Николая. «Скользкий тип», — вполголоса пробормотал офицер, когда они оказались на площадке второго этажа. «Будь он честным, благородным и порядочным, от него нам не было бы толку», — вздохнула Александра, хмурясь. «Сейчас нужен именно такой помощник, к сожалению. Ты говоришь в точности как Настя», — хмыкнул капитан. «Прямо слышу ее голос. Правда». В полумраке Дронов толком не разглядел, но ему показалось, что на щеках маленькой стажерки проступил румянец. «Ага, и это я похвалил, если что». «Я поняла», — улыбнулась девушка, глядя под ноги, и передернула узкими плечами. «И вы правы, тип неприятный, но без него мы никак не обойдемся. Именно такой и нужен. Менее изворотливый не был бы полезен, более ловкий, не попался бы на крючок моим коллегам из военного ведомства». Лестница кончилась, и Саша, уже отпустившая китель спутника и поднимавшаяся первой, шагнула в коридор жилой части дома. Дронов не отставал. Уютная гостиная с круглым столиком и парой мягких французских диванчиков, заставленная книжными шкафами вдоль стен не хуже холла, действительно обнаружилась за первой дверью справа. Там было темно, так что сперва вошел Николай, осмотрелся, взболтал химические лампы, зажег от спички пару свечей. Стажерка все это время оставалась за порогом, держа ладонь на кобуре. После истории с горшочником они стали много осторожнее и с того момента, как вошли в библиотеку, старались незаметно прикрывать друг друга, даже во время разговоров сохраняя бдительность. Вроде все в порядке. Закончив, Дронов опустился на один из диванчиков, с наслаждением откинулся назад. Давненько ему не приходилось сиживать на нормальной мебели с полноценной спинкой, если не считать короткого визита к купцу Рашидову. «Заходи. И насчет крючка. Чем наш гостеприимный хозяин обязан разведке? И я так понимаю, никакой Донны Бригитты в природе не существует». «Понятия не имею», — призналась девушка, устраиваясь на другой софе и застегивая кобуру. «Это просто условная фраза, которую мне передала Анастасия Егоровна. Может, и есть такая женщина. А обязан Марчелло тем, что погорел на контрабанде. Библиотекарь». Не сдержал удивления капитан, при всей своей иррациональной неприязни к итальянцу, такого он почему-то от него не ожидал. На контрабанде. Тут все три этажа, похоже, напичканы книгами. Саша сделала рукой пространный жест, как бы показывая на всю гостиную разом. Подобную коллекцию не просто собрать в одиночку, особенно живя в такой дали от просвещенного мира. Нужны связи и деньги. Первые у господина Марчелло есть, как я понимаю. Ведь его библиотеку посещают почти все образованные жители Ташкента, а это в основном чиновники, члены магистрата, торговые представители. Нередко гостят иностранцы. Дело за деньгами, вот он и добывает их самым удобным в портовом городе способом. Заодно и новые книги приобретать проще, наверное. Агент военной разведки, бывший здесь по какому-то служебному делу, и вскрыл побочный заработок господина библиотекаря. Формально-то он живет на пожертвования от читателей. Но у него же должны быть покровители, и весьма серьезные в таком случае, предположил Дронов. Вряд ли его могли запугать, обещая донести о связях с контрабандистами городским властям, те и так все знают. В любом случае выкрутился бы без особых последствий. «Конечно», — кивнула стажерка, покосившись на дверь гостиной. «Марчелло пригрозили проблемами в России и Европе, а он там покупает большую часть книг, да и приработок снизился бы. Этим мне и посоветовали на него давить, если что. Но я не хочу без крайней нужды прибегать к угрозам. Надеюсь, он сам все понимает. Не нужно только перегибать с запросами, чтобы не решил, что помогать нам себе дороже». Девушка вдруг умолкла, явно прислушавшись. Николай последовал ее примеру. В коридоре раздались легкие, едва слышимые шаги, тонкое позвякивание, и пару секунд спустя через порог аккуратно переступил хозяин дома, несущий на серебряном подносе изящный кофейник, пыхтящий паром не хуже броневоза, и три чашечки тончайшего фарфора. Ни сахарницы, ни вазочки с печеньем ко всему этому не прилагалось. «Я впустил ваших спутников», — сказал итальянец, ставя кофейный прибор на столик. «Устроил обоих в читальной комнате, все равно ночью туда никто не придет. Лошадей привязали на пустыре, за зданием. Кофе, как видите, готов, можно поговорить о деле». Так как диванчиков в комнате было два, библиотекарь был вынужден выбирать, присесть рядом с Дроновым или рядом с Сашей. Естественно, он выбрал последнюю. Хотя опустился достаточно далеко, на самый краешек сиденья, и деловито занялся сервировкой. «Все верно, пора к делу. И сначала говорить придется мне». Девушка взяла предложенную ей чашку с дымящимся напитком и спокойно пересела на софу к Николаю, демонстративно придвинулась к нему поближе, коснувшись локтя мужчины своим. Капитан с трудом сохранил серьезное лицо. «Ох уж эти женские приемчики!» Но итальянец все понял правильно, чуть улыбнувшись, отпил кофе, опустил голову. «Я готов слушать, надеюсь, помочь вам, в моих силах». Не заметить группу из нескольких русских казаков в полном обмундировании на Восточном базаре достаточно сложно, если только это не базар Ташкента, где людские потоки скручиваются в водовороты и стремнины, а среди халатов и шаровар запросто может мелькнуть мундир британского аэронавта или германского частного охранника. Хотя Николай условился с бойцами, что проникающие в город солдаты будут ожидать контакта у главных входов на рынок или возле центрального караван-сарая, то есть у мест весьма приметных, не всегда отыскать их удавалось сразу. Благо работал он не один, а на пару с Джантаем. Саша осталась в библиотеке, чтобы координировать действия товарищей и анализировать информацию, добываемую итальянцем, а унтер-черневой, при ней, телохранителем. Хотя почтенный Марчелло проявил заметный энтузиазм, получив указания от юной сыщицы, Дронов не верил ему ни на грош, и оставлять девушку с ним наедине, пусть даже вооруженную, не собирался. Воссоединение отряда шло неспешно. Казаки и драгуны стягивались в Ташкент группами по 3-4 человека, снимали комнаты в случайных караван-сараях, потом шли к центральному рынку, где их и находили капитан с проводником. Разумеется, они не брали товарищей под локоть и не вели к трехэтажному вместилищу книжной мудрости, лишь быстро объясняли им, как ночью пробраться к конспиративной квартире. Вернее, конспиративному сараю, принадлежащему кому-то из коллег-итальянца по контрабандистскому ремеслу. Просторное помещение, которое Николай осмотрел лично, сейчас пустовало. К нему имелись тайные подходы, и вместить полтора десятка человек оно могло без труда, хотя лошадей пришлось оставить за городской стеной, в конюшне у еще одного знакомого господина Марчелло. Такие предосторожности казались Николаю оправданными и достаточно серьезными, но сама Александра печально назвала их детским садом, признав, что таким образом они выиграют максимум пару-тройку спокойных дней, и то если повезет. Однако устроить что-то лучшее, имея на руках лишь кучку неподготовленных к агентурной работе военных и единственный контакт в городе, едва ли удалось бы и ее наставнице. По крайней мере, так решил для себя Дронов, сейчас было не лучшее время, чтобы начинать сомневаться в талантах Саши. Невский, как и ожидалось, проник в город последним, убедившись, что все его люди и доверенные ему драгуны прошли через ворота беспрепятственно. Капитан застал его у лавки Шорника, казачий старшина обсуждал с продавцом китайскую уздечку, довольно неплохо при этом изъясняясь по-узбекски, а при нужде вставляя русские слова и поясняя их жестами. Дронов не успел его окликнуть. Невский, по всей видимости, заметил командира в толпе краем глаза и повернулся к нему сам, бодро приветствовав. Как и было обговорено, Николай ответил в том же духе, похлопал товарища по плечам. Земляки из далекой страны, неожиданно встретившиеся на здешнем рынке, по меркам Ташкента выглядели куда менее подозрительно, нежели деловито шепчущиеся чужеземцы в мундирах, хотя Дронов уже привычно переоделся в гражданское платье, добытое в закромах библиотекаря. Маскироваться под местного было бы глупо, так что он выбрал городской костюм с пиджаком и жилеткой, чтобы при случае сойти за европейского дельца или путешественника. «Так вы, значит, последний, Дмитрий Александрович?» — спросил капитан, опуская руку, чтобы проверить, на месте ли кошелек. Надолго убирать ладонь с пояса здесь было рискованно. «Я не всех видел, там еще Джантый». «Да, за мной никого», — кивнул урядник. «Послание от вашего человека мы приняли, лошадей отвели в указанную конюшню, проблем не было. Хозяин как увидел печатку, прилагающуюся к письму, так больше ни одного вопроса не задал, стал очень обходителен. «Это хорошо», — хмыкнул Дронов, приглаживая ус. «Тогда к остальным я вас направлять не буду, пройдемся туда вместе». Он понизил голос. «Заодно проверим, нет ли хвоста. Уже давно тут околачиваюсь, а Александра Александровна советовала каждые 2-3 часа круг по пустым дворам для профилактики нарезать». Из-под кровли гигантского базара драгун и казак вышли плечом к плечу, не особо таясь. У Николая уже имелся нахоженный маршрут, где можно было пройтись по весьма безлюдным переулкам, не рискуя заблудиться. А главное, по пути не раз предоставлялась возможность осмотреться украдкой. Сначала они задержались на главном проспекте, чтобы поглазеть на работу диковинного даже для русских парового погрузчика халифатского производства, который двумя огромными трехпалыми клешнями хватал с телеги ящики и сгружал их на землю. Потом покружили немного по дворикам двух соседних кварталов Махалли, то замедляя, то ускоряя шаг. Я, конечно, не шпион, но мне кажется, та троица топает за нами от самой центральной улицы, тихонько проговорил урядник во время очередной остановки, у лотка с лепешками, где заодно продавали и самсу, эдакие треугольные мясные пирожки. Взяв один такой в руки и сделав вид, что скептически рассматривает его подгорелые бока, казак взглядом указал командиру на трех неприметных ташкентцев, стоящих неподалеку. Те лузгали семечки, о чем-то оживленно беседовали и, казалось, на иностранцев даже не смотрели, однако действительно остановились вместе с ними, без всякой видимой причины. Просто шли себе, шли, и вдруг встали. По-моему, не от центральной, только последние минут 10, хмыкнул Николай, отсчитывая продавцу медики, но все равно подозрительно. Давайте-ка, Дмитрий Александрович, попробуем один фокус в духе книжечек про тех самых шпионов. Задуманный капитаном фокус заключался в том, чтобы спокойным, прогулочным шагом пройти до ближайшего угла, скрыться с глаз предполагаемых наблюдателей, тут же рывком добежать до какого-нибудь переулка и зайти в него поглубже, а оттуда уже тихо наблюдать за покинутой улицей, появятся ли преследователи и если появятся, то как станут себя вести. Вышло достаточно неплохо. Стоя в узком закоулке на краю арыка, под прикрытием массивного ствола старого ореха, Дронов и Невский видели, как неприметная троица прошла мимо по маршруту, который они оставили. Все трое при этом усиленно вертели головами и выглядели малость растерянно. «Эк, мы их обвели вокруг пальца», — удовлетворенно заметил казак, когда хвост скрылся из виду. «Угу», — не столь радостно буркнул Николай, выходя из укрытия. Стоять на земляном краю канавки, рискуя съехать пятками в воду, было весьма неудобно. Повезло. Похоже, эти ребята и вправду были за нами. Нужно торопиться. Не факт, что во второй раз мы их даже заметим. Чай, осторожней станут. Пошли. Он махнул рукой, указывая вдоль переулка. Капитан изучил закоулок прежде и знал, что в другом конце не тупик, а выход на параллельную улицу, с которой можно будет вернуться в знакомые места. Они с Невским почти бегом добрались до конца проулка, где капитан еще раз оглянулся, на всякий случай, чтобы убедиться в безопасности тыла. И тут же прошипел: «Да твою же душу!» Один из троицы неприметных вроде как сброшенных с хвоста, как ни в чем не бывало топал следом за русскими, делая вид, что они его вовсе не интересуют. Откуда он взялся, Николай не понял. Вероятнее всего, пройдя немного вперед и не увидев преследуемых, шпики вернулись и разделились, чтобы обыскать боковые ответвления. Значит, хитрой уловки драгунского офицера надолго не хватило, а преследователи, профессионалы, знающие, что делают. Двух из них пока в поле зрения не было, но теперь это скорее тревожило. О совпадении речи уже точно не шло, это была несомненная слежка. «Что там, господин капитан?» – спросил Невский. «Наши новые знакомые». Один из них, вопреки острому желанию, Дронов не ускорил шаг. Хвост наверняка заметил, как объект наблюдения обернулся, но ни к чему было прямо показывать неприятелю, что он раскрыт. «Да, шпион из меня получается тот еще. По-хорошему не вышло, будем пробовать по-плохому». «Это мы завсегда», — ощерился Дмитрий Александрович, как бы невзначай проведя ладонью по оголовью шашки. «Но неужели прямо тут, посреди города изрубим? Да упаси Боже!» «Нет, конечно». Николай передернул плечами, вообразив, какой переполох начнется. Еще нам в Зиндан угодить не хватало, причем по заслугам, а не по навету, как в прошлый раз. Да и убивать сразу не стоит, вдруг ошибка. Тут не поля боя, где врагов по мундирам точно узнаешь. А что же тогда? Нахмурился казак, убрав руку от ножен. Потопаем в складской район, там неподалеку от сарая, где наших бойцов разместили, я пустырь приметил. Местечко глухое. Увяжутся туда за нами, сами виноваты. Постараемся без лишних жертв, но и без лишнего для себя риску. Будут сопротивляться, успокоим качественно. Но так мы их все равно к нашему убежищу приведем, по сути. Опасно это. Угу, сдвинул теперь брови и Николай. Потому надо сделать так, чтобы ни один из преследователей не сбежал. Тогда и не расскажут никому, у них же оптического телеграфа в карманах нету, поди. Идем не спеша, вдруг все же поверят, что мы их не видим. Пустырь в районе рыночных складов представлял собой давнее, хорошо расчищенное пожарище, оставшееся после гибели в огне нескольких больших построек. Об этом говорили торчащие из земли обугленные огрызки балок, черные подпалины на соседних заборах и густая трава, всегда хорошо растущая на пепле. Попасть туда можно было лишь двумя путями, если не считать каких-нибудь тайных ходов, не обнаруженных капитаном при беглом осмотре. Дронов и Невский зашли с восточной стороны, с обычной улочки, тянущейся меж складских корпусов в нужном им направлении. За поворотом офицер тут же приказал жестом спутнику уходить вправо, готовить засаду. Тот немедленно скользнул в бок, прижался спиной к забору. Николай же продолжил шагать через пустырь ко второму входу, спокойно и неторопливо. Внезапно за его спиной раздались смачный удар и болезненный возглас. Капитан крутанулся на каблуках, выхватывая револьвер, и увидел, как один из вошедших вслед за ним на пустырь неприметных валится навзничь, получив в висок тяжелым казачьим кулаком. Второй, чуть подотставший, среагировал мгновенно, по-кошачьи ловко отпрыгнул назад, сунул руку за пазуху халата. «Если достанет нож или кистень, доверю его Невскому», — молнией мелькнула мысль в голове Николая, пока он брал на мушку противника, краем глаза отмечая, как казачий урядник тянет из ножен шашку. «Если пистолет, придется стрелять». Преследователь вытащил пистолет, тупорылый, короткий и явно однозарядный, с изящной выгнутой рукоятью, в которую не запрячешь магазин. Не тратя драгоценных секунд на колебания, Дронов вдавил спуск, три раза, чтобы с гарантией. Хлопки выстрелов эхом отдались от окружающих пустырь заборов и складских корпусов. «А третий где?» — воскликнул казак, приседая над контуженным противником, чтобы проверить пульс. Другой супостат, бьющийся в конвульсиях с простреленной грудью, его уже не интересовал. «Черт!» Николай бросился к проулку, выглянул из-за угла. На узкой улочке, с которой они пришли, не было ни души. Либо третий шпик не успел соединиться с товарищами, либо страховал их с тылу и сбежал, услышав пальбу. Последний вариант был, по сути, равен провалу. «Сбежал, похоже», — сказал он, возвращаясь к Невскому. «Плохо дело. Расскажет, кому надо, что тут стряслось, и начнется что-нибудь. Ох!» Офицер хлопнул себя по лбу. «Как же теперь Александре в глаза посмотрю?» «Ну, откупитесь трофеем», — с усмешкой ответил казак, стягивая руки пленника его же собственным поясом. «Этот живой и скоро очухается. Думаю, найдет что рассказать. Берем его с собой. Хоть что-то хорошо», — вздохнул Николай. «Быстренько протащим его до убежища, а то хоть здесь и творятся, как я понимаю, всякие темные дела частенько, двое иноземцев, волокущих связанного горожанина, привлекут излишнее внимание любого встречного. Тогда я беру своего, а вы — своего». Кончив пеленать ушибленного неприятеля, казачий старшина кивнул на подстреленного, который уже затих. «Только кровью не запачкайтесь, и пистолет его стоит подобрать». «Да, вы правы». Капитан поморщился, наклоняясь за оружием покойника. «Труп тоже панику вызовет, если найдут. А наш гостеприимный итальянец, что-то мне подсказывает, знает, как незаметно избавляться от мертвых тел. Все в порядке, Николай, ты все сделал правильно. Жаль, конечно, что одного из них пришлось убить». К некоторому удивлению капитана, рассказ о происшествии ничуть не расстроил Сашу. Мужчина застал ее в гостиной третьего этажа, сидящей в задумчивости на диванчике, с пустой кофейной чашечкой в руках. На столе стояли фарфоровая тарелка и явно уже остывшая джезва, На тарелке лежала какая-то едва надкушенная восточная сладость наподобие пирожного. Стажерка, похоже, просто забыла о них и слепо таращилась на книжный шкаф у стены, о чем-то размышляя. Однако когда Дронов шагнул через порог, встрепенулась, встретила его слегка отстраненной улыбкой. Выслушала немного рассеянно, то и дело заглядывая в чашку, словно ища что-то в кофейной гуще на дне, и, признаться, малость озадачила офицера столь спокойной реакцией. «Думаю, стоит сменить базу отряда», — сказал он, отчего-то испытывая легкое смущение. Кажется, его армейский ум опять подвел при попытке думать как шпион. Что-то он истолковал неправильно. «Зуб даю, у нашего контрабандиста найдутся еще укромные места. Разумно, я бы тоже так решила. Но теперь уже нет нужды», — качнула головой Саша, ставя наконец чашечку на стол. «То есть...» Не понял Дронов. Вся нужная информация собрана. Девушка вздохнула, сжала и разжала кулачок. «Во всяком случае, если я не ошиблась, вы же их не прямо к убежищу привели. Чтобы его разыскать, им потребуется время. А вечером мы его уже покинем. Возможно, к тому моменту и в городе нас не будет». «Так». Капитан присел на край софы по другую сторону столика. «Рассказывай, пожалуйста. Я слушаю». «Мы собрали какие смогли сведения о группах, прибывавших в Ташкент через разные ворота в течение последней недели», — стала она говорить, сцепив пальцы в замок и наклонившись вперед. «Среди них был торговый караван и две компании путешественников, движущиеся проездом в халифат. Но если пленника собираются доставить именно туда и его везут по суше, похитителям ни к чему заезжать в крупный город, где велик риск попасться на глаза кому-нибудь, не тому, иностранцев, связанных с арабами и желающих покинуть Ташкент по воздуху, вроде тоже не появлялось. Тут можно бы порыться глубже, но время уходит, а я, кажется, нашла ниточку и без того». «Какую же?» Дронов даже сел ровнее, он действительно был заинтригован. 2 дня назад в порт прибыл торговый конвой одной из арабских частных торговых компаний. Большой грузовой дирижабль и 2 сторожевика эскорта. Места беспокойные, и пункт их назначения – где-то в Индии, охрана не помешает. Настина ученица прищелкнула пальцами на манер своей наставницы. Впрочем, сейчас она напоминала Агафьеву даже манерой речи. Так вот, у одного из эскортных кораблей вскоре по прибытии обнаружились какие-то неполадки в двигателях, и конвой задержался. А сегодня выяснилось, что поломка слишком серьезная и сторожевик вынужден повернуть домой, в халифат. Торговец летит дальше лишь с одним судном сопровождения. «Ага-а», — протянул Николай и ударил кулаком в ладонь. «Так ты думаешь? Если мы не ошиблись в главном и похищении пришельца, дело рук арабской разведки». Александра кивнула, сдвинув брови, хотя сурового лица у нее все еще не получалось. «Если это так, то пленник будет на борту сломанного сторожевика, возвращающегося в халифат. А тот уходит завтра, ранним утром. Если мы принимаем эту версию, то должны действовать незамедлительно. Надо брать его этой же ночью». Драгунский офицер потер подбородок. «Ближе к отбытию, чтобы похищенного точно успели доставить, ведь мы не знаем, где он сейчас». Честно сказать, голос Саши, уверенный и серьезный до сего момента, внезапно дрогнул. Она опустила взгляд. «Я не уверена, что силовую операцию вообще стоит начинать». «Как так?» Дронов даже привстал с дивана, не на шутку ошарашенный. «Эти корабли находятся здесь официально», — пояснила девушка, глядя в пол. «Если что-то пойдет не так, то будет скандал. Русские военные напали на судно халифата с неясной целью. Стоит ли выполнение задания такого риска?» Капитан промолчал. Вопрос оказался серьезным, он не мог сходу ответить. Конечно, хотелось заверить стажерку, что нечего колебаться, все будет хорошо и они справятся, но уместна ли кавалерийская бравада, когда речь идет о настолько серьезных вещах? За всю минувшую карьеру у Николая, пожалуй, не было еще возможности стать разжигателем дипломатического конфликта, и вот на тебе. Но ты не думай об этом. Саша вдруг вскинула голову и посмотрела мужчине в глаза. Широко, искренне улыбнулась, заверила уже прежним тоном. «Я решила, операцию проведем, а вся ответственность, если что, на мне. Провалимся, я как-нибудь возьму всю вину только на себя, придумаю как». «Да, так я тебе и позволю, конечно», — усмехнулся мысленно Дронов, чувствуя в груди теплый, разгорающийся уголек симпатии и решимости. «Вместе в петлю пойдем, если что, или даже я один, уж постараюсь. Ох, что-то понесло нас. Не успели приступить, а уже провал планируем. Вслух же он сказал: мы еще план боя не набросали, а уже думаем о поражении. Так добра не выйдет. Не вешай нос, раз решила, сделаем. Только прикажи. Вообще-то кое-какой план у меня есть и сейчас, ответила маленькая стажерка, чуть расслабляясь, видимо, поддержка капитана и уверенность в его голосе пришлись к месту. Но я хочу сперва переговорить с вашим языком. Вы ведь оставили его в укрытии, с бойцами. Да, не тащить же его было через полгорода средь бела дня. Хорошо, наверное, в самом деле легче будет мне сходить туда, чем привести его в библиотеку. Ты ведь меня проводишь. Разумеется. Николай поднялся и галантно подал девушке руку. Знаток десятка улиц, трех площадей и двух дюжин переулков Ташкента к твоим услугам. Ефрейтор Саночкин, впустивший их внутрь, был хмур и чем-то заметно расстроен. Причина его дурного настроения выяснилась быстро. Подошедший Невский отвел командира и юную сыщицу в подсобную комнатку, где держали шпика, мрачно буркнул: вот, полюбуйтесь. Пленник лежал на земляном полу в неестественной позе. Кажется, он бился в конвульсиях, прежде чем замереть. Руки ему, вероятно, развязали уже после смерти и рубаху на груди порвали, пытаясь откачать. Неестественный цвет лица и следы засохшей пены на губах позволили даже далекому от медицины Николаю в лед определить, что убило бедолагу. Яд, подтвердила его догадку Саша. Был зашит в одежду, наверное. Вот скотина. Высказался за себя и за Дронова казачий урядник. Николай лишь на миг опоздал с аналогичным высказыванием. Потому от себя добавил: во всяком случае, мои опасения, что мы на пустыре прихлопнули случайных людей, развеяны как дым. Тут уж никаким совпадением не объяснишь. Что, Саша, начнем планировать ночной рейд? Начнем, негромко отозвалась стажерка и устало опустила веки. Что еще остается? Ох, не зря здешние мудрецы в древности говорили: крепость нельзя считать неприступной, если в ней есть калитка, через которую можно провести осла, груженного золотом, прошептал Дронов, наблюдая, как его бойцы, переодетые в гражданское, покидают Ташкент через неприметную служебную дверцу во внешней стене. Двое стражников из хаканского гарнизона, в обязанности которых входило эту дверь охранять, старательно стояли к ней спиной и делали вид, будто ничего не слышат. Связи господина Марчелло пригодились и здесь. Да, но нам это на руку. К тому же они не впускают посторонних, а выпускают, это не так опасно, заметила стоящая рядом с ним Александра. Для вылазки девушка стянула свои недлинные волосы черной тесемкой в куцый хвостик и облачилась в серый дорожный костюм, делавший ее довольно незаметной на фоне тонущих в лунном серебре городских построек. Николаю подумалось, что ее кудри не помешало бы вовсе прикрыть платочком или шляпой, чтобы не светились зря светлым пятном, однако теперь этим заниматься было уже поздно, да он и не собирался пускать стажерку в первые ряды. А если мы уносим, скажем, редкий алмаз, украденный из сокровищницы Беклярбека? Хотя действительно, им-то что с этого? Капитан вдруг запнулся, сдвинув брови и вытянув шею, присмотрелся. Саша, смотри, там же зарево или меня глаза подводит. Да, зарево, подтвердила девушка, следуя его примеру. Она еще и привстала на цыпочки. Над складским районом.